мы начинаем новую серию аудиоуроков, новую пару за один урок Зогар и Талмуд Эсра Сферот Тес. Этим самым у нас будет программа самое что ни на есть оптимальное в мире. Ничего не есть более высокого, более цельного и вообще что-либо, чего-либо другого в духовном отыскать для постижения духовного, что дало бы нам метод, методику духовного, чем эти четыре предмета, которые мы изучаем. Шлавей Асулам, Эц Хаим, Зогар и Тес. И мы здесь также построим урок наш. Зогар в начале, в соответствии с тем, как в другой паре уроков, что соответствует Шлавей Асулам, а Тес соответствует Эц Хаим. Является, собственно говоря, комментарием к нему. В то время как Зогар является источником для Шлавей Асулам. И все равно есть родство. Мы начнем изучение Зогара со статьи, или вы говорите, предмета изучения. Это изречение изречение буквы раба Аминуна Саба. Я бы лично, если бы я бы написал Зогар, я бы начал бы именно с этого. Ну, Зогар знает, почему он начал с другого, с другой темы, с темы Шошана, Лилия. Но так что мы стоим сейчас, начинаем с этой страницы. Я ее представил таким образом, что я немножко, может быть, запутается человек. Я ее прямо начал ее с этого изречения, с этой главы букв. Хотя правильнее было бы, очевидно, просто начать ее сверху. Там не видно у нас, что это сама страница Зогара. Не видно, что это страница Ламед Бет. Мы имеем в виду, что это страница Ламед Бет, 32-я. Хотя не стоит ее она, потому что вверху еще был кусочек от прошлой главы. Значит, если все нормально, значит, перед тобой должен лежать первый лист. А, может быть, узнаваемо то, что под низом стоит 32. Цифра 32. Здесь стоит цифра 32. У меня стоит цифра 32. Ну, может быть, у других нет. Значит, если все нормально, у тебя перед тобой есть твой экземпляр, личный экземпляр, раскрут, который ты отпечатал этой главы, снабженный справа и слева от текста нумерацией строк, чтобы нам было легче ссылаться на то, где мы, на те места, где мы читаем. Итак, мы начинаем. Строчка первая. Маамар отиот дерав Аминуна Саба. Большими буквами стоит. Статья или изречение, лучше сказать, буквы рава Д это фан, ра это и, Д это притяжательная приставка. Буквы Рава Аменуна Саба. Аменуна так его звали, а Саба это старый. Я прочитаю сначала, мы будем читать сначала текст, базовый текст самого Зохара вверху, который жирным, жирным шрифтом. А потом перейдем внизу к Сулам, комментарию Сулама. У нас еще, мы уже и на сайт выставили 12 уроков Зохара с самого начала. Пока у нас нет возможности продолжать их, как сказать, их переводить с голландского. А потом лучше, конечно, живой язык, это гораздо лучше. Сейчас мы проходим параллельно и в Голландии, и на русском языке, на голландском и на русском языке. Проходим вот этот сейчас теперешнюю главу буквы Рабы, Рава Аменула Саба. Там мы стоим где-то не пару страниц впереди, так что это актуально и здесь, и на голландском. А со временем, когда мы закончим эту, Безрат Ашем, с Божьей помощью, эту главу, этот раздел, лучше сказать, мы вернемся опять к началу Зогара. И тогда начнем не к самому началу, потому что у нас есть полный, да, полный перевод, у нас есть первых 12 уроков, а к тому, где мы остановились, это страница 6, если я не ошибаюсь, посмотрим. К Зогару в самом начале, 6 где-то страница, и начнем, будем продолжать Зогар уже оттуда. А пока мы заняты будем полностью только одной темой, разделом этих букв. Страниц 20, сколько там будет у нас, увидим. До конца. Строчка вторая. Параграф 22. Кавбет. Брешит Рав Аменуна Саба Амар. Ишкахан Итван Вегафуха. Бет Бекадмита. Улеватар Бет Деигу Врешит Бара. Улевата Левата Хайну Врешит Бара. Леватар Алеф Векадмита Улеватар Алеф Хайну. Четвертое. Элоким Эд. Точка. Я сказал. Хайну. Четыре. Элоким Эд. Эла Хад Бае Кадош Барух Гу Лемеабет Альма Холь Итван Гава Стимин. В Утрин 5 Алфин Шанин Ад Деловара Альма Гава Мистакель Кадош Баруху Вейшташея Богу. Это все арамейский. Даже слушать его и читать его уже великолепно, сильно исправляет человека невидимо. Теперь мы переходим вниз в Гасулам. Не его переводить, потому что перевод дает нам Иуда Ашла, а Сулами дает нам. сейчас он перевод даст Иуда. Сначала на иврит, а я буду его переводить. Смотрим, левая колонка внизу, левая колонка, пятая строчка. Кавбет. Параграф Кавбет. Прешит. Рав Аминона Саба. Как это полагается? Вначале он дает нам кусочек показать, где, что он рассматривает. Кусочек из Зогара самого. Шесть. Брешит. В начале. То есть он дает первое слово самой Торы. В начале. Брешит. И рассматривает это слово. Точка. Рав Хаминуна Саба Амар. Рав Хаминуна Саба, так его звали, Хаминуна Саба старый, Амар сказал, Мацину Бамилим Сим Брешит Бара Элоким Эд. Мы находим и в тонких буквах, кстати, мы видим комментарий маленький. Не комментарий, а добавку Иуда Ашлага, чтобы дать более или менее, так сказать, расширенный перевод. Не расширенный, а дополнить этот краткий, сжатый, концентрированный язык Зоара. Второе слово. Мацину находим. Бемелим, брешит, барай, луким, эт. В словах всем в начале сотворил Элоким эт. То, что в начале Торы стоит. Седер гаутиот шебаген, порядок букв, который в них есть. Восемь бахефах, обратный порядок. Точка. Сейчас немножко поясню. Всегда каббалист, 10 каббалистов, которые создали Зогар, они смотрели на текст, и другие тоже великие каббалисты, они смотрели на текст Зогар, на текст Торы. Тора — это источник. И они смотрят, если что-то такое есть, что непонятное, что то они на это именно обращают внимание, что там Тора хочет нам что-то раскрыть, и там есть сокрытие. И необходимо сокрыть там смысл, который есть в нем. Так вот, он сказал, говорит нам, что в начале самой Торы мы видим обратный порядок букв. Стоит брешит бара. И сейчас мы увидим, что он имеет в виду. И это на него, это его произвело на него впечатление. И он задается себе вопросом. В чем дело? Он сейчас объяснит. Восемь, после точки. Шабатхила катув бет в ахарках бет. Что в начале написана буква бет, и затем буква бет. Гайну, дгайну, девять. Брешит бара, то есть девять мы видим. Брешит бара. Вначале создал. Если смотришь на эти два слова, то видишь, что здесь приведены эти два слова с большими выделяющимися буквами бет, чтобы указать нам, что вот на это было именно предметом удивления Рава Хаминуна Саба. Что Тора началась с буквой бет, и два слова подряд стоят с буквой бет. ты видишь уже даже в этом, что совершенно невозможно понять Тору без того, чтобы рассмотреть ее из самого святого языка. Как это можно объяснить? Никак невозможно объяснить. Никакой перевод на это не даст. Девять после точки. В ахарках. А затем катув алев ватхила в ахарках. Десять ках алев. Дайну Элоким Эд. Точка. В середине девятой, после точки. И затем он дописал катув, написано. Алеф, буква Алеф в начале. И затем Ваахарках 10. Затем еще раз Алеф. И затем Алеф. То есть Элоким Эд. Видим тоже две буквы Алеф. Элоким начинается с буквы Алеф. И Эд начинается с буквы Алеф. То есть четыре первых слова Торы. В первых двух стоит. Значит, первые два начинаются с буквы Бет. А третье и четвертое с буквы Алеф. А поэтому он обратил внимание, что это наоборот. Алеф-то первая буква алфавита. Почему же так здесь в Торе сначала две буквы Бет стоят, потом две буквы Алеф? Вот таким образом они рассматривали Тору. Четко каждое слово, даже буквы. Точка. Умешив. Кашер. Я буду это все предложение дочитать, а потом буду переводить. Умешив. Кашер 11. Рацага кадош баруху. Ласот эт хаулам. Коль хаотиот гаю од стумот. Точка. И он отвечает. Кашер раца кадош баруху, когда 11 возжелал святой благословенно он сделать мир. Коль гаотиот гаю от стумот. Все буквы 12 гаю от стумот. Все буквы были еще сокрыты. Идем дальше. Он объяснит постепенно. Точка. Валпаим шана митерем шанивра 13 аулам гая гакадош баругу мистакель умишташея баутиот. И 2000 лет прежде чем был создан мир, святой благословен он смотрел, вглядывался и забавлялся буквами. То есть он Творец взглядывался и забавлялся, вглядывался в эти буквы и забавлялся ими. Забавлялся ими. Развлекался ими. Это сам текст Зоара. надо хорошо его всегда, даже пару раз себе самому пройтись, чтобы ты знал четко, будем говорить, перевод и эти буквы, и буквы, и все, что есть. И потом идем дальше к рассмотрению его комментария. 14. Биюра дворим. Пояснение слов. Так он называет это свое обычно. Пояснение слов. Штейку шьет макше алф. 15. Лама вау гаотиот альфа-бета бахафуха ватхила ватхалат 16 гатура матхила митхила бет вахарках алиф. Еще дальше в точка дальше бет лама Нихпалу 17 Отан Гаутиот Шумасхила Вет Бейтим Бейтин Ди Штей 18 Ха Милот Брешит Бара В Ахарках Бет Алафин Диштей 19 Гамилот Элоким Эд. Пояснение слов. Еще раз 14. Штей Акушьот Мекше. Он говорит, два затруднения он Бакше, как бы, говорит, приводит. Бакше это значит сотруднение. То есть он затрудняется в двух сотруднениях, так говорят, так вот говорится. 15. Две проблемы у него есть здесь. Алеф. Последнее слово, последняя 14 строчки. Алеф. Первое. 15. Лама ваугаутиот. Зачем? Почему? Почему приходят буквы алфавита в обратном порядке? Сначала Торы. 16. Сначала Торы. В начале буква Бет, а затем буква Алеф. Понятно, да? Первые два слова у них буква Бет в начале, а затем идут два слова, у них буква Алеф, начинающаяся с буквы Алеф. Но он говорит так, в начале Бет, а потом Алеф. Это первая у него проблема. Ураби Гамину Насаба. Точка. Бет. Вторая проблема. Лама Нихпалу 17. Вот она у тебя. Почему эти буквы, они удвоились? То есть два слова удвоены. Ше Матхила Бет Бейтин. Что в начале есть два бета. Ди штей 18 гамилот брешит бара от двух в двух от двух слов брешит бара в начале создал. Оба начинаются с буквы бет. Вахарках, а затем бет алафин, а затем две буквы алеф. Два алефа. От двух 19 слов Элоким Эд. Оба начинаются с буквы Алеф. Понятно, два вопроса у него. Двадцать. Умешив. Кад бае кадош баруху лема абет альма. 21. Баэт ша кадош баруху шигу вина раца легоци эт. 22. Газон шехем никаим олам. Гаю од гаотиот шеген. 23. Гакилим шель зон шеникраим отиот стимин. 24. Шегаю нихлалот б гимель гаришонот шеген абово има вело гаю. 25. Но даим. Точка. О, много информации, ничего, потихонечку. Это будет великая вещь, когда мы это начнем постигать. То есть потихонечку я перевожу, я немножко объясню, что поясню, что он вещи, которые надо знать. 20. Умышив, и он отвечает. Дает слова Зогара сначала. Кадбай кадош барагулем абет алма. И он дает это пояснение. Во время, когда святой благословен он, шегу вина, что это бина, сюда переведу. Рацал его ци эт зон, пожелал произвести, вывести на свет зон зейранпин и нуква, шехевни краим олам, что они называются мир, гаю от аутиот, буквы были еще, буквы, которые шехен Акелим Шельзон, а не Шеникраим Атиот, буквы, порядок немножко другой, буквы, которые 23 Килим Зон, Килим Зейранпина и Нуквы, которые Шеникраим Атиот, которые называются буквы, очень важно. Гаю от, переходим к строчке 22, порядок такой. Гаю от, аутиот, были эти буквы. Теперь 23. Стимин. Они были еще сокрытыми. Стимин. 24. Шагаю нихлалот, что они были включены. Бегага, бегага, бегар, шехен, абуима. В гар это значит гимель, гаришонот, сокращение. Гимель 3, га, определенный артикль, ришонот первые. Три первые сфероты шехен, абуима. Сейчас поясню. Велогаю, велогаю, и они не были еще 25, но да им не были они еще познаны, познаваемы. Посмотрим сейчас информацию нам. То есть, когда бина, святой, видишь, что мы видим здесь, когда святое благословенное его имя, сокращение Кадош Баруху. Бае захотел Лемеавет сделать мир, и он нам объясняет, что Кадош Баруху — это бина, уже дал нам что-то, потому что все миры были произведены сверху. Так вот, из бина была произведена следующая ступень — зон Зейранпин и Малхут. Так вот, прежде чем произвести ребенка, ребенок находится сначала у мамы, в животе. Так? Так же и здесь Аба у Има, отец и мать. И они выходят из бина. И бина он называет, от бина происходит мир. Видишь, мир создается кем? Бина. А мир он называет Зейранпин. Зон он называет мир. Понятно? А зон, почему он называет зон мир? Потому что в зон уже есть все черты мира, все характеристики будущего мира. Чего еще нет в верхних, в кетер хохма бина. И в парцуфим, которые они представляют. Ариханпин, Аба, Има. Там этого еще нет. А в зон есть. Почему? В зон — это Зейранпин и Малхут. Это Зейранпин, это шесть. Это корень того, что и в нашем мире потом будет, и потом, и до этого, сказать, и в космосе, и в нашем мире, что это шесть кцавод, вакцавод, шесть краев, шесть концов мира, четыре, как сказать, север, юг, запад, восток, четыре направления в мире, вверх и низ, шесть, и к ним прицепляется снизу, к ним прицепляется Малхут или Нуква. Семь. Вот это есть мир. То есть мир в его потенции, в его, как сказать, формуле — это зон. А потом уже из него уже вышла, как сказать, калька мира — это зон. Только калька не просто калька, во мне есть вся информация, как на бумаге. А там есть все силы в зон, которые правят, управляют всем нижним миром. И они называются, поэтому они называются Олам-мир. И бина производит мир. И поэтому мы говорим про, в начале Тора мы говорим о создании мира. То есть, что такое создание мира? А создание мира, значит, это создание зон. Понятно, что о чем разговор идет? А не нашего мира. Конечно, наш мир, само собой, разумеется, в материальном мире и так далее. Но это уже, как бы сказать, уже при раскручивании этого того, что создал Творец. Но Творец не создал сам наш мир. Это уже раскрутка получилась из того, что он сделал, что он создал. Потому что создал, кто создал Творец, он говорит, это бина. Очень сильно важно, что мы опять видим снова и снова, что это бина. И поэтому Малхут всегда должна быть, мы тоже как Малхут должны подниматься в бину, всегда мы говорим. Подниматься к Творцу, а не что-то такое другое. Так он говорит так, что когда еще прежде чем был создан мир, еще эти зоны, они находились еще как бы у матери, в бина. То есть они были еще, сокрытыми. И он поясняет нам, что такое буквы, теперь он говорит. То есть зон, он говорит, что это мир, да, зон. То есть внутренняя часть мира. А теперь он еще объяснил нам, что еще есть это буквы. А буквы это килим, зона. То есть носители зейранпин и нуквы. Так? И они называются буквами. Так вот, они были еще тогда включены в три первых сфероты в Гар, три первых сфероты, и это вины. И они, это есть Абаваима. То есть три первые сфероты, это еще в голову, в голове. Три первые сфероты, всегда надо иметь в виду, три первые сфероты, это голова Парцуфа. То есть они были еще включены в голове Бины. Поэтому он говорит, что он еще раззабавлялся, задумал. Бина еще имела их в голове в себе. Так же, как и Абу-Има, он говорит, что отец и мать. Так же, как и будущие отец и мать, когда они уже задумали иметь ребенка, то уже, как бы, ребенок уже у них в голове, у них уже есть. Вот эта задумка, она уже сделала, они уже ребенка, в принципе. А уже ребенок появился, уже ребенок уже стал или забеременела женщина и так далее, и так далее. Это уже последствия. Но главное, что у них в голове у них есть. То вот это есть процесс творения. Когда уже в голове Абу-Има, это было перед творением. Видишь, говорит, перед творением. То есть перед тем, как так же, как прежде, чем зарождается ребенок, уже в голове у отца и матери это уже есть задумка, если это нормально. Велогаю нодаим, они еще не были познанными. То есть они еще, эти буквы еще не были познанными, значит, что они еще не вышли из сокрытия. Познать, значит, вывести к раскрытию. Познать. То, что сокрыто, оно не познано еще. Тоже новый элемент очень. Не новый, но очень важный. Так, немножко пояснил я. 25 после точки. У хохма у вина некраим Бет Алпаим Шаним. 26. У Митерем Шебара Альма Гаю Гаутиот Дезон Клолот. 27. Бехохма убина. Переходим на страницу 33. А там повторяется последнее слово 27 строчки, которая внизу. А дальше повторяется, так принято у нас в книгах святых. Последнее слово, оно повторяется, чтобы был плавный переход при перелистывании листов. Хохма убина вверху стоит. Первая строчка. Правая колонка сулам. Алькен мехуна гиткалалут зо дизон шебетох два хохма убина Ашер бет алпаим шанин ад дело вара три альма гу мистакель гаве мистакель кадош баругу вишташея богу. 4. Ки аз гаю азон, левхинат ман, бифхинат альпаим, шаним, пять шаним, шегем хохма убина, вегаман, гормим тамиды, шашуим, шесть, лейльон, везе шекатув, шебаэт, аги, шагаю, леман, бехохма убина, семь, гава мистакель, кадош барагу, вишташея Богу. Точка. Возвращаемся к странице 32. Строчка 25 после точки. Сейчас внимательно. Вехохма убина некраим бетал паим шаним. Смотри, что он говорит. А хохма и бина, они называются 2000 лет. Что он сказал нам, что 2000 лет творец бина, то есть рассматривали, смотрели на эти буквы и развлекались ими. Сейчас мы увидим, что это такое. Никаких символов, символики нету в Торе. Тора говорит просто другим языком, но в нем есть чистое, чистое познание, чистые вещи, которые никакой символики нет. А чистое знание. Смотри дальше. Эти 2000 лет. Что 2000 лет он игрался с ними? 26. Умитерам дебара альма, и прежде чем создал, он создал мир, гаюаутиот дезон клулот, эти буквы зон, зейранпина и нуквы, они были включены, 27, в хохму и бину. Так, мы это уже немножко учили. Первая строчка, страница 33. Вверху слева стоит у нас, начиная с этого момента, у нас всегда будет сверху, будет вверху у нас стоять буквенное обозначение страницы. Вверху слева мы видим ламет гимель. Важно знать эти гематрии. 30 номер, ламы 33, гимель 3, 33. Строчка первая, правая, правая колонка. То есть они были, находились, были включены буквы килим, то есть буквы зон были включены в хохма и бина. Хохма и бина — это как аба в им. Хохма — это аба, бина это има. Другое название. Именно качественное название. Алькен мехуна гиткалалут зо дезон шебетох два хохмау бина. Поэтому называется включение, это включение зейранпина и нуквы, которая внутри вторая строчка хохмы и бина, хохма и бина, ашербет алпаим шана шанин ад дело бара бара при алма гава мистакль кадош баргу вишташея Богу. Теперь после запятой два, что они, значит, считаются, да, то есть называется это то, что, то есть то, что включение зон в хохму и бину, это то, что он называет Зогар, другими словами, что 2000 лет, смотри внимательно, 2000 лет до создания мира, что он, то есть Творец, всматривался в них, в эти буквы, и вышташея Богу, и развлекался ими. Это то, что Зохар нам говорит об этом. А сейчас мы увидим, что такое каббалистически это имеется в виду. Уже говорит, увидим, что такое. Ки 4. Ки аз гаю газол лефхинат ман. Ибо тогда Зейран Пин и Нуква, они были тогда в аспекте ман, в аспекте Майн Нуквин, это называется. Ман — это сокращение Майн Нуквин, женские воды. То есть еще, так сказать, запрос, молитва, как бы, еще не созревший, еще только дали себя созреть. Бифхинат Алпаем Шаним, они были тогда еще, находились тогда в Ман, в 2000 годах. Шехем, 5 Шехем, Хохма Бина, 2000 лет, это Хохма и Бина. Сейчас мы увидим почему. Вагаман Гормим Тамид Шашуим. А Аман, они всегда вызывают развлечение. 6. Лейльон. Забаву. Хорошее слово. Забаву. Лейльон. У верхних. Сейчас переведем, а вот будем дальше. Везе Шекату. Это что написано? Шабаэт Хаги. Что в то время... Шагаю ламан бехохма убина, что они были в качестве ман в хохме и бине. 7. Гавы места калькадош барагу вишта шея бо. Творец рассматривал их внимательно и забавлялся ими. Теперь рассмотрим это все еще раз более внимательно. Где мы остановились? Седьмая. Седьмая. Что седьмая? Строчка. Нет, надо объяснить. Так, вернемся теперь еще разочек на странице 32. Посмотрим, что мы там еще нам, что там еще не ясно. 25. 25. На странице 32, 25 строчка. Смотри внимательно. Сейчас я попробую это немножко пояснить. Это не тяжело. Это просто надо ощущение иметь зогар. Дать себя, не думать головой, а слушать и пробовать это ощутить. И когда мы видим, не всегда видеть то, что говорит зогар, мы должны всегда это сопоставлять на, как сказать, со сферотами, мирами и парцуфим на древе жизни. Тогда мы не запутаемся в этих пышных словах, как бы, что он забавлялся 2000 лет, что это такое, ничего не понятно. А мой народ до сих пор ничего не понимает, учит, но ничего не понимает. Включая всех их рабов, ничего не понимает. Занимаются только нашим миром, законами нашего мира, переводят их на наш мир. Смотри, что здесь написано. Великолепная вещь. То есть, 25-е. Вы хохма у бина. Смотри. А хохма и бина называются 2000 лет. Почему называются 2000 лет? Потому что Малхут это единицы. Да? Малхут это единицы. То есть от 1 до 10, до 9, до 10. Зейранпин это десятки. По силам. Мы еще увидим потом, каким образом это есть. Потому что в Малхуте есть 10 сферот. А в Зейранпин есть 10 раз таких сферот, как Малхут. Поэтому там десятки. А еще выше есть парцуф, мы называем его Ешсуд. То есть тоже 10 сферот, которые стали отдельными, отдельным блоком вышли из трех первых сферот Бины и стали называться собственным именем Ешсуд, которое опустила Бина вниз, в Зейранпин, чтобы когда будет желание у них вниз, нижнего, и сила подняться, чтобы они вместе поднялись с этими семью нижними сферотами Бины в Бину, и тогда получат свет. Постепенно мы увидим, как это идет, это формула спасения. Мы увидим это. Но что значит, еще разочек, что Зейранпин — это десятки. Все по отношению, конечно, к Малхут. Малхут — единицы. 10 сферот. А Зейранпин, каждая сфера из них как Малхут. Я имею в виду по силе. Получается десятки. А Ешсуд, то есть нижняя часть Бины, которая отделилась, стала отдельным парцуфом, это сотни. Понятно? А Абовый Има, который является первыми три сфероты, верхние сфероты Бины, которые тоже отделились по качеству, мы увидим потом, они тоже стали отдельными парцуфами Абовый Има. Они называются, это тысячи. Так? Тысячи. А так как это два их, два парцуфа, как бы. Аба один и Има один. Получается 2000. Понятно? Понятно как? А Зохар не говорит нам, он говорит только 2000. А дает нам качественное значение Аба и Има. Теперь понятно, что Зон, Келим Зон, или буквы, да? Буквы находились еще в зачатке, они находились еще только в голове, еще даже не было еще их зачатков, только в голове находились они, Абовы Има. А голова или Абовы Има — это тысячи. И поэтому Аба — тысяча, и Има — тысяча, 2000. Понятно? Поэтому он и говорит, что Бина 2000 лет забавлялась. 2000 лет, значит, 2000 лет они находились, что он говорит, прежде чем создался мир, прежде чем вывела Бина Зон наружу. То есть, и это значит, прежде чем мир был создан, они находились 2000 лет, то есть они находились в Бина, в Абовы Има, то, что называется 2000 лет, чтобы совпасть по свойствам. Если нижний находится в верхнем, то он должен по свойствам совпадать с верхним. То есть, если Абовы Има, они 2000 лет по качествам, по отношению к Малхут, то есть по отношению к нижним, то они тоже должны были там пробыть как бы 2000 лет. Так, 2000 лет в голове в Абовы Има. Я думаю, немножко пояснил. Не важно обязательно, как, что. А? Окей. Это было прежде, чем сотворил, прежде, чем мир был создан. То есть мир — это буквы Келим, Зейранпина и Малхут, которые включены в страница 33. Переходим. Хохма и Бина. Так, Хохма и Бина, Абова и Има. Если мы будем постоянно иметь параллели у нас с тем, что говорит Зогар, обязательное правило вот это, потому что главное в нашем деле — это принципы. Если мы принципы будем постоянно перевидеть перед глазами, то мы не заблудимся в Зогаре, а наоборот ясность получим и пресвет, и избавление от нечистых сил, когда мы изучаем Зогар. И постепенно очистимся полностью. И построим в себе еще келим. И придем к совершенству. Поэтому всегда надо соответствие иметь. То, что ты читаешь, с древом жизни, где это находится? В структуре миров. Поэтому великолепно, что мы начинаем сейчас тоже ТЭС. Эцхаим мы уже учим, но еще пояснение у нас великое будет. Быстрое продвижение, молниеносное продвижение, когда мы будем сейчас учить ТЭС. И он говорит, хохма и бина. Они находились в хохма и бина. Алькен, он говорит, и поэтому называется это включение. Теперь мы поймем, что это включение Зейранбина и Нуквы, которые в хохме и бина, и бине находятся, что это 2000 лет. Понятно нам, почему это 2000 лет есть. До того, как создался мир. Потому что они находились еще, как сказать, в... Даже не... Они находились еще просто в как сказать, в разуме Абавыим. И он еще добавляет все такое. Вот, и что Творец всматривался в них и забавлялся ими. Почему забавлялся? Так же самое, как и отец и мать, которые еще не имеют ребенка, но уже думают об этом и оба желают этого. То есть у них уже поднялся ман как бы снизу на то, чтобы сделать ребенка. Так же самое тоже как бы забавляется этим. Ибо тогда, он говорит, почему он говорит, забавлялся им, ими? А, потому что, а когда мы говорим «всматривался», смотреть это тоже будет тоже звук. Смотреть. А когда он, поэтому он забавлялся ими, чем он забавлялся ими? Ибо, что он объясняет нам? Забава. Какая забава? Он говорит, когда нижние, в данном случае Зон, Зейран Бин и Нуква, они в аспекте ман, то есть им нужно что-то. Они поднимают ман, запрос, молитву к кому? К 2000 лет, к хохма и бина. Да? Что это хохма и бина? То этот ман, который они поднимают, оно вызывает, он вызывает у них всегда, у верхнего ман всегда вызывает, ман нижнего всегда вызывает у верхнего забаву, развлечение, потому что для верхнего это запрос нижнего, это как бы сказать, ну, несерьезный, конечно, поэтому забава, то, что нижний хочет для верхнего. И в то же время по природе 4 стадий развития света, что Зон происходит от бина. Она их вывела, как мы здесь видим тоже, и тоже еще в 4 стадиях, до этого 4 стадиях развития света, что бина чувствует себя обязанной по отношению к детям, как и мать в нашем мире чувствует себя обязанной по отношению к детям. Она их произвела. И поэтому, чтобы ребенок, не как ребенок что-то захотел, она очень рада отчиму этому. Правильно? Ребенок говорит, мама, я хочу кушать. Все, она уже бежит. Ее забава, ей уже очень, она довольна, что ребенок хочет кушать. Она ему стоит, дает ему что-то поесть, все. Так же самое, то же самое это есть, как бы сказать, чувственное, как сказать, соотношение так же, как бы, как и в духовном, так и здесь мы видим такое же подобие матери и ее детям. Что это забава. И это то, что написано, что в то время, когда они подняли ман к хохма и бина, а как же они могли поднять ман, когда их еще не было? Правильно? Это сделал сам Творец. То есть, интересная вещь здесь, что кто-то должен был завести этот весь механизм. Правильно? Да? Как могли образоваться? Как могли образоваться зоны? Да? Как они могли построиться, когда нету маны еще? Откуда был маны? Так вот, мы будем учить у Втрес и у Ари, конечно, что первый ман создал Творец. Каким образом? Мы увидим, что Дат опустился из Ариханпина, мы увидим, как это делать. То есть, тоже сорт ман сверху был дан, который семь сферот, будем говорить, от, да, от ман, от Ариханпина, как бы опустился вниз, то же самое, чтобы привести хохма и, хохму и бину в зивук, в саитие. И тогда происходит, от них уже мог произвестись зон. Что такое саитие? Мы все это будем учить. Всматривание нижнего в верхний и так далее. От этого нижний отражает свет верхнего и принимает его. Это и есть саитие. То есть вот это и есть, что он нам рассказывал. И это то, что называется, что он говорит, что тогда Творец всматривался в них и забавлялся ими, этими буквами. Ну, по-моему, это достаточно уже. Немножко объяснил. Неважно, постепенно придет больше. Он еще больше нам расскажет. Вот это минимальное, что я, почему я, что я мог рассказать. Еще? Идем дальше. Теперь мы читаем, переходим. Видишь, как, смотри, у нас сейчас в Суламе мы доходим до параграфа следующего. Поэтому сначала мы всегда идет, у нас предваряем чтение самого Зохара. Поднимаемся наверх. 33-я страница, Ламед Гимель, вверху. Читаем. Причем читаем до конца строчки. И опять переходим, и сразу переходим к следующей странице. Потому что по соответствию, да? Вверху у нас Зохар, базовый текст Зохара. Переходим к следующей страничке сразу же, про прочтение первой строчки. Правильно? Правильно. Параграф Каф Гимель, 23. Кад бае лемевары альма, Ату холь итван камы мисофа аришею. Точка. Переходим на страницу следующую, 34. Ламет далет. Первая строчка Зогара. Шриат от тав Лемайл Береша Амра Рибон Альмин Найха Камех Лемаваре Ви Два Альма Де Ана Хутма Де Гушпанка Дилех Эмет Ве Ат Иткарият Эмет Яут 3 Лемалка Лемешарей Веот Эмет Улемеварей Ви Альма. Точка. Амарла Кадош Баруху Яут Ант Везаха Ант Везагаа 4 ант Эла Лет ант Кедай Лемеваре Вах Альма Гоильве ант Земина Лемеваре Рашим 5. Аль Мецахин де Говрин Мехемнин де Кайму Орайта ми Алеф ад ве ад Тав. Уваришимо Дилех. Переходим на следующую пасен, страницу вверху, Зогар, Ламет, Гей, 35-я страница. Ематун. Точка. Первая строчка. Ематун. Точка. Да, страница 35. В Оде. Де Ант Хутма Де Мавет. Гоиль де ве ант ках лет ант кедай лемеварей вах два альма точка мияд на факт. Вот на этой странице в самом низу с левой колонки мы стоим сейчас, находимся в этом зогре, в голландских уроках. Так что мы очень близки. Возвращаемся обратно к строчке, к странице 33, Ламет Гимель, и переходим теперь к Сулам, Гасулам. Колонка, правая колонка, строчка 8. Удобно, видите, как у нас удобно нам сейчас работать с этими с нумерацией строк. Совет хороший, чтобы, если мы занимаемся вот этим зогром буквами, отиот, буквами Рава Мануна Саба, никаким другим зогром не надо заниматься. Только вот этим в этот момент. Две темы, параллельные темы, не надо читать. Так это делать, потому что почему так? Да не как в нашем мире, что ты учишь один предмет, одну тему, другую тему, одного и того же предмета. Это ничего, в нашем мире нет проблем. Но в духовном есть. Потому что если мы учим сейчас отиот, эти буквы, то это какой-то определенный слой духовного, который мы убираем или, так сказать, сопоставляем себя с ним, раскрываем в себе. И нельзя одновременно учить еще другой, например, где-то, где мы остановились, в другом месте, в начале, где-то мы остановились, в Зогаре, ибо тогда одно, как бы сказать, два невозможно. Невозможно в двух одновременно и это делать. Заниматься этим. Строчка 8. Колонка. Правая колонна. Колонка. Строчка 8. В Гасулам. Кавдалет. Кав Гимель, то есть параграф 23. Сказал Кав Далет, потому что первое слово называет первое слово, читается Кав Далет. Кад бае лемевары вехулы. Двоеточие. Кашараца 9. Левро это улам, бау холя отиот, лефанав 10, мисофан лерашам, ватхила от тав, лейканес 11, батхила 8. Кадбай лемевары гулю. Он приводит опять слова Зогар. Когда же пожелал, когда пожелал Творец, подразумевается здесь, создать и так далее. Перевод. Кашараца Левро это улам, когда он пожелал девять создать Левро это улам, создать мир. Бау Коля Утиот Лефанав, пришли все буквы перед ним. 10. Месофан Лерушан, от конца к началу. Внимательно слушайте. В Гатхила от Тавлей Канес Батхила. И Гитхила, лучше, и в Гитхила от Тавлей Канес Батхила. И начала буква Тав входить в начале. То есть она первая вошла. 11. Амра Рибон Гауламим. Тов Лефанеха 12. Левро Ви это Олам. И они Хотемет Гатабаат 13 Шелха Шеи Эмет Кломар. От Ахорона Шебамила 14 Эмет. Одиннадцать. Амра, после точки, Амра Рибона Улабим, она сказала, это буква Тав, она сказала, Рибона Улабим, господин миров, так? Владыка миров, Тов Лефанеха, хорошо бы было бы, было бы тебе, в прямом смысле перед твоим лицом, перед твоим ликом. Хорошо было бы перед твоим ликом на святом языке. Означает, хорошо бы тебе было. 12. Леврови это улам, чтобы мир мною создать. А еще тоже на святом языке ви, мною, это будет здесь во мне. Чтобы во мне создать. Смотрите, интересно. На святом языке. Не мною просто, а во мне это создать. И они хотемет гатабаат 13 шелха шегемет ибо я печать твоего, как сказать, кольца, как сказать, кольцо, которое делает печать. Перстень. Твоего перстня. Что называется эмет, что называется эмет, называется истина. Потому что царь имеет такой перстень, которым он ставит печать, как будем говорить, в конце письма запечатывает. И это как сам царь. Его печать. Так она говорит, что я... И он сейчас объяснит. Ибо я печать твоего перстня, который, что это истина. Кломар, то есть добавка ашлага. От Ахарона Шебамила 14 Эмет. То есть последняя буква в слове 14 Эмет. Он ее сделал с большой буквы, видишь, Эмет. Эмет это истина. Понятно, поэтому она говорит, что я, говорит, я печать, я, говорит, печать. Я завершаю, как бы, это слово Эмет. Ваата никра эмет, а тебя, ваата никра бешем, бешем эмет, а ты, а тебя называют именем истина. Точка. Яфела мелех, 15, легатхиль, баот эмет. Это хорошо, это для, прекрасно это для царя, 15, чтобы начать с буквы Эмет, или со знаком Эмет, истина, то есть с буквой, которая связана с истиной. Валевро ви это улам, и создать мир мною. Еще другое, я еще би, значит, еще во мне, как мы говорили, ну, мною. 16. Амар лага кадош баругу, сказал ей святой благословенное его имя. Яфаат, ты прекрасна. Ваешараат, и ты прямая, имеется в виду честная, прямая, яшара, яша, прямая, праведная. Аваль 17. Эйн атру я ливро вах этаулам. Но ты не, 17, ты непригодна, чтобы создать тобою мир. Мишум 18. Ше ата тидали йот решума аля мецхотейхем шеляншея имуна. Ибо, 18, ты в будущем предназначена, чтобы быть начертана на челах. Да? Чело? На челах, на лбах, лоб. Чело тоже. На лбах, будем говорить, лоб, на лбах 19 аншея муна, людей веры. Постепенно, постепенно. Шекайму это тура мин алев ад 20 тав, которые исполняли Тору от Алеф и до Тав. То есть, как мы говорим, от А до Я. Уваришиматех, ямуту, и в записях, то, что на их лбах были запись, и в записях тебя, твои буквы, тебя, то есть как твои, в твоих записи на их лбах ямуту, они умрут. Это мы увидим. И это стоит в трактате Шаббат. Вот, и еще, говорит, добавок, что еще? Еще есть, еще причина какая. Вот, и еще. 21. Шаат хотам гамавет, что ты тоже печать и запечатываешь. Печать гамавет, слово гамавет. А можно, а это добавляется просто, что это определенный артикль, а слово это мавет, причем вав читается как вав, как согласное. То есть печать тоже в конце слова стоит этого, в смерть стоит тоже буква тав. Кломар, то есть шетав и от 22 ахорона, что тав это тоже последнее, что тав это последнее буква слова мавит, слово смерть. Это не читал еще? Слово смерть. Точка. Умешум ше атках, и так как ты такова, эйн 23, атрыуя левро бах это улам. Ты не пригодна, чтобы тобою создать мир. Точка. Мият яца, сразу же она покинула его, вышла. Это перевод самого Зогара. Мы сейчас увидим все, как он нам потихонечку объяснит. Все великолепно. Еще на следующей странице он дает нам потрясающие вещи, которые просто потрясающие. И раскрывают и дают величие, великий мир и великое исправление нам и свет. То, что мы учили, или не задумывайся над этим, иди дальше, просто воспринимай то, что он говорит. Ну что я дословно перевожу. 24. Есть еще одну колонку. Биюра дворим. Я не знаю, когда мы начали. Чуть-чуть. 24. Биюра дворим. Как правило, вот это сейчас мы прошли только перевод. А теперь он говорит биюра дворим. Баэт. Шеитхил леварер эт 25 азон аникраим олам бехдей лемеварей отам бау холь 26 аотиот дезон камей декадош боругу Эхель Бебет Шиги 27 Софа Де Кульгу Итван Омисаем Бе Алеф Шиги Реша 28 Де Кульгу Итван. Пояснение слов Биюра Дварим, как обычно. Это уже Сулам. Асулам. Баэт шагитхил леварер эт асон, когда в тот момент, во время, когда он начал, он, творец или бина, начал селектировать, делать селекцию, слово бирур очень важное, да? Как это мы говорили, бирур? Ну, мы говорим селекцию делать, то есть то, что называется селекция, запомни очень хорошо, потому что невозможно это все время его переводить, это слово, на русский. Бирур сделать. Делать бирур, мы будем говорить. То есть то, что делается, вот, например, магнит, когда магниты, это мы уже говорили про это, и выбираем искры святости. Это называется бирур. А мы будем называть иногда селекция. Так, такой, примерно так. Но бирур, лучше сказать, сделать бирур. То есть, в то время, когда он начал делать бирур, зон Зейранпина и Нуквы, что называется, которые называются мир, Бехдей Лимевары Алма, чтобы создать мир, то есть, что значит бирур? Что выше, что ниже. Взять сначала то, что выше, выбрать, а потом встать то, что выше, то, что возвышеннее, то, что крепче, то, что более святее. И потом пониже, сделать пониже. То есть, создать целые парцуф сил, систему сил сверху вниз. Это и есть бирур. Вытащить и построить их. Бау холь аутиот, пришли все буквы 26 Зейранпина и Нуквы камей декадош баруху перед Творцом. Он немножко как бы иврит и арамейский иногда смешивает немножко, ничего. Гехель бабет, начиная с буквы Тав Шиги 27 Софа де Кульго Итван, что она последняя из всех букв. Омесаем Баалев и закончил, заканчивается с буквой Алев. Шиги Реша 28 де Кульго Итван, что она начало первое, начало всех букв. Точка. Вейнян биятан мисофа аришейгу вело 29 вело хесидран бе альфа бета о бе алеф бет гу мишум шебау васот ман шебахем мисударим кен басот ташрак вехули. Я закончу дальше. Точка. Веседер 31 Абаг Веседран гу рак басот мад шехем мимала 32 лемата. Аваляман седран гафух тамид нигамад 33 лигетоби мата лемала. Точка. Так, мы находимся где? 28-я, да? Вначале я уже переводил. 28-я после точки. Вейнян биюран, вейнян биятан, мисофа арешейгу, а смысл их прихода букв, то есть прихода букв от конца к началу, к их началу. 29 гу хесидран б альфа бета. Ой, сори, вело хесидран б альфа бета, а не по порядку, как нет по порядку, как в алфавите, от А в алфавите, в альфабет, альфабета, это по-арамейски, или алфабет по на иврите. Алфавит называется на иврите алфабет, то есть понятно. Значит, причина того, что они пришли к нему от конца к началу, а не по порядку, как в алфавите, гу мишум, это из-за того, по причине того, шебау баседер ман, что они пришли в порядке ман. Ман, да? Запрос снизу. 30. Шебахем мисударим кен, что и в ман, когда ман поднимают, есть такой порядок, что в них есть такой порядок. Очень важно. Басот Ташрак выходит. В секрете Ташрак и так далее. Что значит Ташрак? Четыре последние буквы алфбет, алфавита. Снизу вверх. Тав, Тав, Шин, Реш, Куф. Понятно? Снизу вверх. Видит, да? Таким образом, так мы называем. По порядку Ташрак. Это значит снизу вверх. Буквы идут снизу вверх. В этом порядке. Так мы называем. Точка. Понятно, да, что ман поднимается снизу вверх. А буквы это килим. То есть свой запрос они тоже поднимают снизу вверх. Точка. Веседер Абаг, а порядок Абаг, та тоже называется 31. То есть Абаг это Алеф, Бет, Гимель, то есть первая, вторая и третья буква алфавита, сверху вниз. Так называют Абаг. Мы знаем, что это сверху вниз. Басидран, Гу, Рак, Бесот, Мат. В их по порядку букв это только в секрете Мад. То есть это когда мужские Майн, двух рин, мужские воды, опускаются, то есть сверху вниз идет. Мат всегда сверху вниз, а ман снизу вверх. Вопрос снизу вверх, ответ сверху вниз тоже. Шагами мало ли мата, что они, то есть мат сверху вниз, 32. А вальгаман, но ман сидран гафух тамид мигамад. Видишь, он говорит, очень важно, нас уже здесь еще раз повторил, что ман, то есть женские воды, или запрос снизу, порядок их противоположен, всегда противоположен ман, мад, мужским водам, то есть тому, что приходит как ответ сверху. 33. Легиото мимата лемала. Так как это, так как он снизу вверх. Теперь нам будет понятно, почему последняя пришла снизу, первая пришла перед Творцом. Потому что мат поднимается, первая из них, которая поднимается, это тав. Правильно? Потом поднимается следующая буква. Самая низкая, самая буква поднимается к нему. Потом вторая и так далее, и так далее. Понятно? Следующий кусочек мы уже, если пройдем, Байзрат Ашем, с Божьей помощью, на следующем уроке, начиная с 35-й строчки, первой колонки, он дает нам величайшее пояснение, которого я нигде никогда не мог найти ни в каких книгах в мире. Тоже не в еврейских источниках. Хотя, конечно, там все это есть, но не дается. Кроме как Зоар, нам невозможно ничего разобраться. И самое быстрое постижение через Зоар. Но это мы пока закончим эту нашу часть, первую часть нашего урока Зогар Тес, то есть Зогар. Вот мы и начали теперь учить Зогар. Как бы второй семестр у нас не прошло, и где-то и сколько там, 6-7 месяцев, и мы уже начали Зогар. И начинаем сейчас тоже Тес. То есть все важнейшие, самые сливки, самое великое, что есть, мы сразу же начинаем учить буквально сразу, начинаем плавать в глубине, начинаем плавать в море, в океане, а не где-то на мели. И это даст нам наискорейшее исправление и направление к нашему полному завершенности. Так, мы остановились на строчка 35, страница Ламед Гимель. Да, 35 мы начинаем, значит, 35 мы начинаем, строчка 35. Мы начинаем в следующий раз. Великий очень, абзац. Еще маленькое сообщение, что очень важное, что сейчас, только сейчас мне сообщили, что на странице наших уроков, аудиоуроков, русских аудиоуроков, где до сих пор стоял только шловец, да? То есть стояли две части урока, Шлаве Асулам и Эцхаим, плюс все принадлежности к ним, то есть тексты, да? И линки на аудио часть и на эти самые, чертежи. То же самое будет стоять теперь под этими колонками верхней части, верх первой серии уроков будет теперь, а выставили мы теперь тоже то же самое для, для этой серии уроков. То есть Зогар Тес. Тоже с одной стороны, то же самое. Первая часть у нас Зогар. Так. А вторая часть, то есть слева у нас Зогар, а справа у нас Тес. И под ним тоже еще будет, тоже будет чертежи, когда они будут. Так? Очень важно, что мы сейчас сделали. Сейчас только мы это вставим, все эти тексты и так далее. Только там тоже все будет, что нам нужно. И причем Байзрат Ашем, с Божьей помощью, я надеюсь на этой неделе послать нашим русским студентам, русскоговорящим студентам, первую часть ТЭС. Сейчас увидим, сейчас придем, перейдем к ТЭС, я вам скажу. Первую часть ТЭС, аппарат ТЭС. Да? Аппарат, понятийный аппарат. Понятия и процессы, духовные понятия и духовные процессы в структурах миров. А сейчас переходим ко второй части урока, или же целый, к целому циклу уроков с ТЭС. Талмуд Эсер Асферот. Учение о 10 сферотах. Благословен Творец, который нас привел к тому, что мы уже пришли к тому, чтобы мы изучали эти великолепные божественные источники Его мудрости.